Эммануэль кивнула. Она знала, как Сара любила Вильяма. Она ни разу не взглянула на другого мужчину с тех пор, как он умер. И похоже, что это уже не случится. Эммануэль пыталась осторожно познакомить ее с некоторыми из своих друзей через несколько лет после его смерти, но было очевидно, что они ее не интересовали. Сара посвятила жизнь детям и ювелирному бизнесу. Прием закончился в 4 часа утра, когда несколько оставшихся молодых людей попадали в бассейн, пока уходил оркестр, и, наконец, завершился на кухне на рассвете, где Сара приготовила им яичницу-болтунью и кофе. С ними было весело. Ей нравилось, когда они гостили в замке. В последнее время Сара радовалась, что поздно родила своих детей. Многие из ее подруг остались одни и страдали от одиночества, а ее все время окружали дети. Они, возможно, считали ее ненормальной, но те, кто хорошо ее знал, видели, что она счастлива в обществе молодежи. В 8 часов Сара направилась в свою комнату, заглянув по дороге к Джулиану. Она улыбнулась, увидев Ксавье, тихо спящего на кровати Джулиана. Телевизор все еще был включен, но все программы давно закончились, звучала только запись «Марсельезы». Она выключила телевизор, сняла с него шляпу Дэви Крокета и пригладила сыну волосы, а потом пошла в свою комнату и проспала до полудня. После ленча Сара и Эммануэль поехали в Париж. Им нужно о многом поговорить. Они снова расширяли парижский магазин. Недавно Нигель говорил, что им следует подумать об этом и в Лондоне. Они имели королевский патент на торговлю и были официальными поставщиками драгоценностей короны. За последние несколько лет их клиентами были главы многих государств, несколько королей и королев и десятки арабов. Дела шли превосходно в обоих магазинах, и Сара радовалась, что Джулиан приступил к работе. Он начал, как обещал, на следующей неделе, и все шло гладко до тех пор, пока в августе они не закрылись. Он поехал в Грецию с компанией молодых людей, и она повезла Изабель и Ксавье на Капри. Им там понравилось. Изабель изучала в школе итальянский, и, имея небольшой запас испанских слов, она считала себя великим лингвистом. Они хорошо провели время, а Сара не могла удержаться и не зайти в ювелирные магазины. Она считала, что цены сильно завышены, но некоторые украшения ей показались очень милыми. Она отдыхала, читала и занималась с детьми. В один из дней она решила, что нет ничего страшного в том, если она позволит Изабель утром одной поехать в клуб. Они с Ксавье присоединились к ней немного позже. А однажды утром, когда Изабель ушла вперед, Сара и Ксавье остановились по дороге, чтобы сделать какие-то покупки. Они пришли в Канзон дель Марс как раз к ленчу. Сара оглядывалась по сторонам, пытаясь отыскать дочь, но ее нигде не было. Она начала беспокоиться, но Ксавье нашел под ее креслом сандалии и пошел по ее следу к маленькой кабинке на пляже. Они нашли ее там, со спущенным до талии купальником, с мужчиной в 2 раза старше ее, который тискал ее грудь и стонал при этом. На мгновение Сара уставилась на нее, а потом, не раздумывая, схватила Изабель за руку и вытащила из кабинки. «Чем ты здесь занимаешься?» Она была в ярости, а Изабель разрыдалась. В это время появился мужчина, безуспешно пытаясь овладеть собой и завернуться в полотенце. «Вы понимаете, что моей дочери всего 16 лет?» Едва сдерживаясь, сказала ему Сара. «Я могла бы вызвать полицию». Но она понимала, что ей следовало сдать полицейским свою дочь. Сара только хотела припугнуть его, чтобы этого не повторилось. По выражению его лица, Она видела, что ее угроза возымела действие. Это был очень привлекательный молодой человек из Рима с внешностью повесы. Она сказала, что ей 21. Простите. Он расточал извинения и с сожалением смотрел на Изабель, которая истерически рыдала, стоя рядом со своей матерью. Они пошли обратно в отель, и Сара ледяным голосом сказала ей, что остаток дня она проведет в своей комнате, а потом они поговорят об этом. Но когда она вернулась с Ксавье обратно на берег, она поняла, что разговоры уже бесполезны. Филипп и Джулиан оказались правы. Изабель следует отдать в какую-то другую школу. Но куда? Вот в чем вопрос. «Что они делали там?» — полюбопытствовал Ксавье, когда они снова прошли мимо кабинки на пляже, и Сара вздрогнула, вспомнив недавнюю сцену. «Ничего, дорогой. Они играли в глупые игры». После этого она держала Изабель на коротком поводке, и оставшиеся каникулы уже не были такими веселыми. На следующий день Сара сделала несколько телефонных звонков, нашла для дочери чудесную школу недалеко от австрийской границы, близко к Кортине. Она могла кататься там всю зиму на лыжах, говорить по-итальянски и по-французски, научиться лучше держать себя. Это была женская школа, и поблизости не было школы для мальчиков. Сара прямо спросила об этом. В один из последних дней каникул она сообщила об этом Изабель. Как и следовало ожидать, та встала на дыбы, но Сара оставалась непоколебима, даже когда Изабель расплакалась. Это принесет дочери только пользу. Сара понимала, что если она не сделает этого, то в ближайшее время Изабель совершит какую-нибудь глупость, возможно, даже забеременеет. «Я не поеду!» — возмущалась Изабель. Она даже позвонила Джулиану в магазин в Париже, но на этот раз он встал на сторону матери. После Капри они поехали в Рим, чтобы купить ей все необходимое. Школьные занятия начинались через несколько дней, и не было смысла вести ее обратно во Францию, где она могла попасть в беду. Сара вместе с Ксавье отвезла ее в школу. Изабель со скорбным видом осматривалась в незнакомой обстановке. У нее была большая солнечная комната. Девочки выглядели очень мило. Среди них были француженки, англичанки, немки и итальянки. Две девочки из Бразилии, одна из Аргентины и еще одна из Тегерана. Подобралась интересная компания. Всего в школе училось 50 девочек. Школа Валямароле дала Изабель лучшую рекомендацию, и директор поздравила Сару с разумным решением. «Я не могу поверить, что ты меня здесь оставишь», — рыдала Изабель, но Сару невозможно было переубедить. Они оставили ее в школе, и всю дорогу к аэропорту Сара сама плакала. А потом они с Ксавье полетели в Лондон навестить Филиппа. Она оставила его на ленч с племянником и племянницей и отправилась прямо в лондонский магазин. Казалось, там все было прекрасно. Они вместе с Филиппом пообедали, и она вздрагивала каждый раз, когда он делал гадкие замечания в адрес своего брата. «Что ты ходишь вокруг да около?» — прямо спросила Сара. «Что он сделал, чем ты так раздражен?» «Им с его чертовски глупыми идеями о дизайне. Я не понимаю, почему он должен вмешиваться не в свое дело», — напыщенно заявил Филипп. Сара спокойно ответила, потому что я попросила его об этом. Он талантливый художник, намного талантливее, чем ты и я, и прекрасно разбирается в камнях. По его эскизу недавно была сделана оправа для изумруда Махараджи, в котором больше 100 каратов. Любой другой не стал бы возиться с таким большим камнем, а просто разбил бы на мелкие. Но Джулиан точно знал, что надо делать, и все свободное время проводил в мастерской, наблюдая за работой ювелира. В том, что он делает, нет никакого вреда. Тебе лучше удается другое, — напомнила ему Сара. Он превосходно вел дела с королями, что позволяло им оставаться первыми на рынке. Коронованным особам нравились его строгие манеры. «Я не понимаю, почему ты все время защищаешь его?» — раздраженно заметил Филипп. «Если тебя это утешит, — ответила она, огорченная тем, что он по-прежнему был ревнив, даже хуже, чем всегда, — тебя я тоже постоянно защищаю. Так уж случилось, что я люблю вас обоих». Он не ответил ей, но, кажется, немного успокоился, когда спросил об Изабель и сказал, что слышал много хорошего об этой школе. «Будем надеяться, что она сделает чудо с девочкой», — тихо ответила Сара. Когда они шли обратно в его офис, Сара заметила, что из дома появилась очень хорошенькая девушка. У нее были длинные красивые ноги и очень короткая юбка, наподобие тех, которые носила Изабель. Девушка бросила на него быстрый взгляд. Филипп разозлился на нее и старался сделать вид, что не знает ее. Девушка появилась у него недавно и понятия не имела, что Сара — его мать. «Глупая!» — подумал он. Сара перехватила взгляд, которым они обменялись. Хотя она ничего ему не сказала, он почувствовал себя обязанным объясниться, после чего ситуация стала Саре еще понятней. «Это не имеет значения, Филипп. Тебе 33 года, и как ты поступаешь — твое дело». Но затем она решила не быть слишком скромной. «А где Сесиль провела последние дни?» Он выглядел потрясенным и даже покраснел при этом вопросе: «Прошу прощения, она мать моих детей». «И это все?» Сара холодно посмотрела на него. «Конечно, нет, я... Она ненадолго уехала. Ради бога, мама, это просто шутка. Девушка флиртует со мной». «Дорогой, это не имеет значения». Было очевидно, что он по-прежнему спит с проститутками, с девицами, с которыми ему весело, по его собственному выражению, в то время как женился он на другой. Ей было жаль его. Ему не удалось найти спутницу жизни, обладающую всеми необходимыми ему качествами, но он никогда ей не жаловался. Так что Сара оставила все как есть, и он почувствовал облегчение. А на следующий день они с Ксавье полетели обратно в Париж, и Джулиан встретил их в аэропорту. За время короткого перелета Сара рассказала своему младшему сыну о том, как она осматривала драгоценности короны в лондонском Тауэре, когда они первый раз встретились с его отцом. «Он был очень сильным?» — спросил Ксавье. Он всегда любил слушать о своем отце. «Очень», — заверила его Сара. «И очень добрый, очень умный и очень любил нас всех. Он был чудесным человеком. И когда ты вырастешь, ты будешь таким же, как он. В чем-то ты уже сейчас похож на него. И таким же был Джулиан». По пути домой они пообедали в Париже вместе с Джулианом. Он был очень рад видеть их и послушать об Изабель и лондонском магазине. Она ничего не сказала о своей стычке с Филиппом и его замечаниях о Джулиане. Ей не хотелось подливать масло в огонь. Сара поехала в замок на автомобиле, который она оставляла в Париже. Ксавье всю дорогу проспал. А она время от времени поглядывала на него, как он спит рядом с ней, и думала, как ей повезло, что он есть у нее. В то время как другие женщины ее возраста проводили случайные выходные со своими внуками его возраста, у нее был очаровательный маленький мальчик, который жил вместе с ней. Она вспомнила, Как она была расстроена, когда узнала о своей беременности и как Вильям переубедил ее. И свою свекровь, которая назвала Вильяма великим благословением. И таким он был для каждого, кому повезло узнать его при жизни. Теперь этот ребенок был для нее ее собственным особым благословением.